Глава 5. Горная тропа. До гибели особняка в огне осталось 27 часов 39 минут. Я думал, что легко справлюсь с 5-минутной прогулкой. Но мои ноги успели распухнуть, и я натер несколько мозолей. Поэтому каждый шаг причинял мне боль. Огонь пока был далеко, но весь лес, казалось, раскалился от пожара. От подножия вверх поднимался столб черного дыма. Огонь с подлеска еще не перекинулся на деревья, находившиеся в поле нашего зрения. «Кстати, о тебе», — неожиданно обратилась ко мне госпожа Асукай. «Что такое?» «Твое лицо выглядит знакомым. Кажется, мы уже встречались». Сперва я смутился. Мне нечем было похвалиться перед ней. Но, решив, что нет смысла скрывать, напомнил ей о том случае с отравлением. Девушка какое-то время слушала меня с застывшим выражением недоумения, но затем уверенно кивнула, видимо, вспомнив. «Ты тот мальчик. Да, мы с вами давно не виделись. Оставь эти формальности. Надо же, как ты вырос». Асукай продолжала оценивающе смотреть на меня. Мне было не по себе из-за того, что взрослая девушка пристально разглядывает меня, но приступ ностальгии сгладил неловкость. Если подумать, то все сходится. Ты здорово вытянулся, стал молодым мужчиной. Госпожа Асукай улыбнулась, но получилось это у нее весьма неловко. Надо же, забавные совпадения, не думаешь? Тон ее голоса не изменился, но глаза, казалось, смотрели куда-то в пустоту. Только сейчас я заметил, что ее волосы были заметно короче, чем 10 лет назад. Теперь вы страховой следователь? Асукай опустила глаза. «После окончания университета я устроилась на работу. В этой компании работаю уже 3 года. Меняла работу лишь однажды». До этого тоже работали в страховании?» «Да. Думаю, это мне подходит». «Может, потому что работа страхового следователя похожа на работу детектива? Но я не решился об этом спросить». «А Амасаки-сан? Тадокору-кун?» прервала меня Асукай. Казалось, что она не хотела, чтобы я продолжал. «Ты уже стал детективом?» Ее губы растянулись в улыбке. Она снова обращалась со мной, словно с ребенком, как и 10 лет назад. Увы, у меня не было достижений, о которых я мог бы с гордостью ей поведать. Я скорее помощник детектива. Асукай остановилась и, посмотрев на Кацураги, спросила. «То есть его помощник?» Она неуверенно подняла руку и указала на моего друга. Я кивнул ей, и Асукай какое-то время молча рассматривала Кацураги. «Слышала, ты заходил в комнату Юдзана?» «Что? Откуда вы знаете?» Я вздрогнул. «Подслушала ваш с Каиды разговор. Видел что-нибудь интересное?» Я решил, что она довольно резко сменила тему, поэтому рассказал ей только о найденных книгах и папках с документами, а также о сейфе. Там была подборка статей о серийных убийцах. Юдзан в своих романах часто обращался к психологии жестоких маньяков. Я видел материалы по делу Сакакибары, а еще статьи о недавних случаях, где убийца красил жертвам ногти. «Мерзость!» — неожиданно выкрикнула Асукай. От ее призрачного облика не осталось и следа. Она кипела от ярости. Зажав рот рукой и повернувшись ко мне, девушка покачала головой. «Извини, не люблю подобную жестокость». Закончив, она прибавила шаг. Я был ошеломлен столь резким проявлением неприязни с ее стороны. Возможно, это было связано с теми причинами, по которым она закончила свою карьеру детектива. Мы поравнялись с Кацураги. «Мы почти на месте», — сказал Кугасима. На дороге лежало поваленное дерево. По его словам, оно упало больше 2 недель назад. Мы свернули с горной тропы, двинулись по 2 тонким тропинкам и вскоре добрались до дома. Рядом стоял припаркованный автомобиль. Я спросил, можно ли вернуться на нем в дом Такарады, но Асукай тут же отрицательно покачала головой, напомнив о поваленном на дорогу дереве. Похоже, Кугасима пользовался машиной только когда ездил по делам в город. Это был старый деревянный дом в японском стиле. С трудом открыв плохо сконструированную раздвижную дверь, мы увидели традиционное помещение, устланное циновками татами с очагом и рори по центру. Татами — маты, которыми в Японии застилают полы домов. И рори — традиционный японский заглубленный очаг, топящийся древесным углем. В глубине дома находилась еще одна комната, отделенная раздвижной дверью сёдзи. На втором этаже находилась другая комната. Туда вела крутая деревянная лестница. «Вам был нужен телефон? Проверю, работает ли», — сказал Кугасима и бодро направился вверх по лестнице. Кацураги с нескрываемым любопытством рассматривал дом и генкан с коробками для обуви гетебако. Генкан — зона у входной двери, представляет собой комбинацию крыльца и прихожей. Гетебако — японский шкаф для обуви. Госпожа Асукай пошла вслед за хозяином дома, с трудом поднявшись по лестнице, деревянные ступени которой громко скрипели от каждого шага. Спустя какое-то время сверху раздался голос Асукай. «Ребята, поднимайтесь!» В коридоре второго этажа господин Кугасима и госпожа Асукай склонились над низким деревянным столиком, на котором стоял телефон. Кацураги подошел ближе и присел на корточки рядом с Асукай, загородив мне обзор своей спиной. «Ну что?» «Нет связи», — обреченно ответил Кугасима. «Эх, наверное, из-за удара молнии». Даже простое притяжение молнии к проводам линий электропередач порождает индуктированное напряжение. По этой причине электрические приборы часто выходят из строя во время грозы. «Дело плохо», — расстроенно заключил Кацураги. Неожиданно он слегка отодвинулся в сторону, чтобы показать мне что-то в своей руке. Я заметил почерневший телефонный провод, порванный и обгоревший у места соединения с телефоном. Получается, что он и правда сгорел. Неужели молния попала прямо в телефонную линию? Пахло паленым. Кацураги провел пальцем по сгоревшему проводу, словно сожалея о потере. «Итак», — с тоской вздохнула Асукай, «у нас нет никакой возможности связаться с внешним миром». Она спокойным тоном обратилась к Кугасиме. «Давайте соберем все необходимое и уйдем как можно скорее». Кивнув, Кугасима ушел в спальню и спустя 3 минуты вернулся с большой спортивной сумкой. Он объяснил, что взял с собой только сберегательную книжку, драгоценности жены, несколько футболок и нижнее белье. Затем нерешительно добавил: «Извините, я должен еще взять кое-какие вещи для жены». Хозяин дома скрылся в соседнем помещении. Мы решили подождать его в комнате с очагом. Кацураги, сидевший довольно близко к раздвижной двери, внимательно ее рассматривал, водя пальцем в правом нижнем углу. Я коснулся лба. Кажется, мой друг погрузился в размышления. Стоит возникнуть какой-то идее, как он становится еще более нерешительным и тихим, чем обычно. Интересно, что именно в доме Кугасимы так его обеспокоило? Я приблизился к нему и прошептал: «Чем ты занимаешься?» «Тадокара-кун, смотри, здесь была дыра. Возможно, появилась совсем недавно, прямо перед эвакуацией». Кацураги указал на отличавшийся от других участок тонкой бумаги в оси. «Кажется, совсем недавно отремонтировали на скорую руку». Васи — традиционная японская бумага. Отличается высоким качеством, прочностью, белым цветом, а также характерной неровной структурой. «Как ты это понял?» «Клей нори еще сырой». «Нори — клей натурального происхождения на основе высушенных водорослей». Кугасима тем временем присел к туалетному столику с трюмо в дальней части комнаты. На нем стояли еще не распечатанная бутылочка лосьона для снятия макияжа и губная помада. Из выдвижного ящика мужчина извлек еще какие-то косметические принадлежности. В календаре, висящем на стене, рядом с сегодняшней датой было написано слово «покупки». Кугасима обернулся, когда Кацураги встал и открыл встроенный шкаф «Асиире». «Асиире» — шкаф, встроенный в стену спальной комнаты. «Похоже, одежда здесь. Кугасима-сан, давайте закончим побыстрее». Тот пристально посмотрел на него, не скрывая раздражения от того, что чужак хозяйничает в его доме. Наверное, не стоило заглядывать без разрешения. Кацураги пожал плечами. Кугасима, улыбнувшись, ответил. «Нет, что вы. Это чрезвычайная ситуация. Вместе мы справимся быстрее». В шкафу была установлена штанга, на которой висели вешалки с женской одеждой, принадлежавшей, судя по всему, супруге Кугасимы. Там же лежала кожаная дамская сумочка, на вид сильно поношенная. «Да, Курика может к нам присоединиться, поэтому стоит, наверное, прихватить для нее несколько футболок и легкую одежду». Пока Кугасима рылся в шкафу, Кацураги добавил. «В сумочке наверняка есть косметичка, которая ей пригодится. Стоит взять и ее». Мой друг был слишком уж любопытным. «Кугасима-сан, нужно еще оставить записку для вашей жены, что-то вроде «Я укрылся в доме Такарады». «Что?» «Чтобы избежать недоразумений». Кугасима, на мгновение застыв с озадаченным лицом, натянуто улыбнулся. «Да, хорошая идея. Так и сделаю». Кацураги подошел ближе к туалетному столику и, не скрывая от Кугасимы, изучил содержимое небольшого мусорного ведра. Даже я, хорошо знакомый с характером моего друга, был потрясен. «Ты зашел слишком далеко. Там может быть много личного». Кацураги прекрасно слышал мои слова, но никак не отреагировал. Он был слишком сосредоточен на поисках. Что же так беспокоило его в доме Кугасимы? К счастью, хозяин дома все это время стоял к нему спиной. Я встретился взглядом с Асукай. Девушка вымученно улыбнулась. Кацураги с выражением удовлетворения поднялся на ноги и вернулся к нам. «Эх, и рисковый же он парень!» «Я оставил личную печать в спальне. Скоро вернусь, подождите минутку». Кугасима шумно поднялся на второй этаж. «Личная печать в Японии используется в качестве подписи на официальных документах». Дождавшись, пока он уйдет, Кацураги прошел в прихожую и открыл шкаф с обувью. Внутри находились пара женских кроссовок и мужские кожаные ботинки. Кроссовки выглядели старыми, только шнурки в них недавно заменили на новые. Обувь явно долго, но аккуратно носили. Я тоже не смог сдержать любопытство. Дождавшись, пока Асукай отвлечется, заглянул в мусорное ведро, стоявшее рядом с трюмо. Газетные объявления за сегодняшние и вчерашние дни, смятая салфетка, использованный ватный диск, пустая бутылочка из-под лосьона и футляр от губной помады. Бутылочка и футляр были выброшены потому, что лосьон и помада кончились. Крышки на них не были закрыты. Я тоже так поступал с пустыми упаковками от стержней для механического карандаша. В открытом виде их не спутать с новыми. Кацураги взглянул на меня, как бы спрашивая, что я пытаюсь там найти. Я и правда ожидал обнаружить таинственную записку или нечто подобное, поэтому ощутил разочарование. «Извините, извините, я закончил. Готовы выходить?» Кугасима спустился к нам, на его лице выступил пот. В нос ударил резкий запах. Неужели это запах от пожара? Огонь может быть совсем рядом. Мы вышли из дома Кугасимы. Оглядевшись, я не увидел Кацураги, и, забеспокоившись, позвал друга. Тот вышел следом со словами «Я здесь». Я решил, что он специально задержался, чтобы осмотреть еще что-то в доме. Кацураги действительно бесстрашный человек.